фигляр!» Сквозь зубы бросила Анна и хотела обойти его стороной. Но герцог довольно грубо схватил ее за руку. «Куда же вы, ваше высочество? А свадьба? Неужели вы откажетесь поднять бокал за здоровье молодых?» Он дважды громко хлопнул в ладоши. Отворилась дверь, и к изумлению Анны в капеллу вошла Бланш Уэд. Широко открытыми глазами принцесса следила за тем, как ее фрейлина, неся перед собою поднос с бокалом, приблизилась и присела в низком реверансе. Затем она выпрямилась и улыбнулась. В ее улыбке светилось то же торжество, что и у Джона Мортона. Анна почти машинально взяла бокал. Но холод тяжелого вишневого стекла заставил ее опомниться. «Что вы делаете здесь, Бланш?» «Я здесь по приказу герцога Кларенса». Ее голос был резок и трескуч. Куда девалась милая девчушка с ямочками на щеках, что так веселила Анну? Пред ней стояла новая Бланш, сухая, решительная, жестокая. Джордж наслаждался ситуацией. «Вы разве не знаете, леди Уэд? Это странно, принцесса. Ведь Уэды так возвысились при Йорках, а леди Бланш была любимой фрейлиной королевы Элизабет. Она-то и принесла мне ваши первые латинские записки. Как это там? Ганнибал у ворот? Или еще «И ты, Брут»? Школярская латынь. Не знаю, как герцог Уорвик, но я-то сразу понял, в чем дело». «Там была еще одна фраза», — сухо сказала Анна. «Волк меняет шкуру, но не душу». Герцог смахнул с лица улыбку. «Пейте, Анна. Это превосходное вино, выдержанная мальвазия». Анна вдруг не на шутку испугалась. «Вы что, задумали меня отравить?» «Ради неба, что вы такое говорите, кузина? Может ли быть, чтобы Изабелла позволила погубить любимую сестрицу?» «Почему бы и нет? Если она готова вам в угоду свести в могилу родного отца, то что ей помешает отравить сестру, которую уязвленное честолюбие Изабель считает более удачливой?» Позади раздался шорох платья герцогини. «Нет, Анна, нет!» Но Джордж жестом заставил супругу молчать. «Вы скверно думаете о моей жене, принцесса. Изабелле пришлось выбрать, чью голову ей менее предпочтительно видеть на Лондонском мосту, вот и все. Выбор был не в пользу делателя королей. Сейчас же никто не намерен причинять вам зло. Вы уснете и будете сладко спать в одной из башен Тауэра, в то время как преданная вам леди Барбара...» Он кивнул в сторону стоявшей неподалеку придворной дамы. «В вашем платье и под вуалью зайдет на корабль и отчалит из Лондона. Лорд Стэнли, как бы вам это ни было не по душе, ничего не передаст делателю королей». «Вы с ума сошли? Вы полагаете, что Стэнли ничего не заподозрит? Или на корабле не заметят подмены?» «О Стэнли вам не стоит беспокоиться. А капитан уже получил свою плату и будет молчать до тех пор, пока близ Тинбери не высадит леди Барбару на берег. Что касается вас, то вы останетесь в Тауэре вплоть до вступления моего брата, короля Эдуарда, в Лондон». Его глаза зловеще сузились. «Пейте же поскорее! Пейте, или я велю своим людям насильно влить вам в горло это вино». В этот миг прозвучал полный ужаса голос Деборы. «Ради всего святого, что здесь происходит?» Кларенс досадливо поморщился.